Глава вторая. Мне срочно нужна консультация хорошего гинеколога. Кто бы подсказал, где его найти? Я уже и не помню, когда к врачам последний раз ходила. Пролистав контакты в телефоне, нажала вызов. И тут же сбросила. Мама, как медик со стажем, тут же организовала бы мне прием у лучшего гинеколога города. Но тогда она окажется впутана в эту подозрительную беременность, а я этого не хотела. Надо узнать прямо сейчас и наверняка, что там на самом деле. Поэтому найду любого. Яндекс подсказал ближайшую частную клинику, и я, свернув за угол, увидела вывеску «Медицинский центр «Семья». На мою удачу в холле были только мужчины. Значит, к гинекологу очереди не оказалось. В регистратуре меня быстро оформили на анализ крови, ХГЧ и УЗИ. Экспериментировать с тестом на беременность в моем случае будет бестолковой затеей. Сомневаюсь, что меня удовлетворит любой из вариантов с полосочками. От большого желания оказаться беременной я могу случайно изменить химический состав любого вещества моего тела. Пойду-ка сначала сделаю УЗИ, а с анализом крови решу позже. Возле одной из белых дверей я ненадолго замерла, читая на табличке фамилию и имя врача – Гвоздикова Инна Игнатьевна. Сжала ладони в замок и глубоко вздохнула. Вот чувствую, что все в конце концов будет хорошо. Пусть сейчас это трудно представить, но что-то изнутри придавала мне веры. Я собралась с духом, постучалась и, не дождавшись ответа, вошла. «Здравствуйте, Инна Игнатьевна», — поздоровалась я. «Всегда обращаюсь по имени, психологический прием, вызывающий положительные эмоции. Но в этот раз прием не сработал. Гинеколог молча, жестом указала на кушетку и развернулась к монитору. Передо мной сидела женщина в инфекционной экипировке. Шапочка, защитный экран на лице, перчатки, длинный до пола халат, бахилы. Она словно готовилась к приему чумного больного. Да уж, какой-то здесь недружелюбный персонал и совсем не похоже на частную клинику, где ублажают каждого пациента вниманием. Я послушно легла и расстегнула брюки, приспустив их ниже бедер, а врач, ни о чем не спросив и даже не взглянув, не разворачиваясь, начала водить датчиком транспьютера по животу, почему-то даже не смазав гелем. Неужели я так давно не была на УЗИ, что процедура настолько изменилась? Минута молчания, две, три, пять. «Скажите, наконец, я беременна или нет?» «Да». «Что да?» «Да». Односложные ответы этой дамочки откровенно раздражали. Недовольство только нарастало, и в какой-то момент перед глазами промелькнула картина, разрушенный в хлам кабинет. Отогнав пугающее наваждение, я попросила. «Инна Игнатьевна, будьте так любезны и ответьте более определенно». И что такого она увидела, что уставилась и молчит, как рыба? Я нетерпеливо приподнялась и, опершись на локоть, взглянула на монитор. То, что я обнаружила там, заставило меня подскочить с кушетки и подбежать к аппаратному столу. На экране вместо привычного черно-белого размытого изображения двигалась 3D-визуализация реальных малышей. Двойняшки лежали, крепко обнявшись, уткнувшись головками в плечики друг друга. Серебристая паутина энергии пульсировала и, обвив их коконом, раскачивала детей, как в маленькой лодочке, походившей на колыбель. Этого просто не может быть. Я ведь не на шумере. Галлюцинация или сон? Это что такое? Запинаясь на каждом слове, спросила я. Вы тоже это видите? Это не шутка? С трудом отрывая задумчивый взгляд от малышей, врач сняла с лица щит, медленно стянула с головы медицинскую шапочку и, обнажив лысую голову со светящимся обручем на лбу, холодным голосом сказала: «Если это и шутка, то так пошутить мог над нами только Создатель. Я Дуайен с планеты Шумер. Можешь называть меня Дамкина». Она поднялась и, скинув перчатки и халат, прошла к двери. «Черт побери! Я узнала эту женщину! Эта шумерка тогда приказала отнять меня у матери при рождении, абсолютно наплевав, что та при этом умрет». «Стойте!» — крикнула я. «Зачем вы постоянно пытаетесь вредить мне?» Длинные пальцы шумерки лишь на секунду замерли на ручке, но она все же открыла дверь. Я резко шагнула вперед, пытаясь ее остановить, но, запутавшись в спущенных штанах, начала неуклюже падать. Меня тут же удачно подхватили с возгласом: «Мама, подожди! Нам нужно с тобой поговорить!» «Мама?» — ужаснулась я, чертыхаясь и опираясь на руки Феликса, внезапно появившегося передо мной. «Она что, твоя мать? Как я могла так вляпаться?» «Единственный мужчина во Вселенной, от которого я забеременела, это Шумер. А его мать — та, которая с самого рождения желает моей смерти». Лысая ведьма все же передумала уходить и, вернувшись, уселась в кресло. «У меня никогда не было намерений тебя убивать. Ты должна знать, что шумеры не убивают. Если, конечно, не считать убийством исчезновение нашего отца», усмехнулся Феликс, крепко прижимая меня к себе. «Подожди-ка, она и твоего отца тоже убила?» — оторопела я. «Сын убийцы и жертвы одновременно. Мне сейчас его пожалеть? Так это что же получается? Он еще и сын женщины из клана Дуайенов, которые убили моего отца? К черту жалость! Что я вообще с ними тут делаю?» Я вдруг опомнилась, сообразив, что до сих пор стою в прозрачных кружевных трусиках, оттолкнула Феликса и лихорадочно натянула брюки. Одной рукой застегивая пояс, второй пощупала абсолютно плоский живот и еще раз посмотрела на монитор, на котором зависло изображение двух малышей. «Это просто какой-то бред лысой кобылы! Этот 3D-фотошоп не убедил меня в беременности. Все зашло слишком далеко. Шумерские иллюзионисты переборщили и с количеством детей, и с развитием плода. Сутки прошли от так называемого зачатия, а дети уже выглядят на все 9 месяцев. Для шумера эта беременность – великая новость и великая удача», прервала мои мысли Дамкина. «Конечно, в случае, если дети унаследуют энергию отца». И она выразительно посмотрела на Феликса, вероятно, полагая, что ее сынок не дал маху. «Эти шумеры носятся со своим желанием иметь потомство, как с писаной торбой. Молчала бы ты лучше, Дамкина. Пора валить от этих потомственных маньяков». «Так, граждане шумеры, меня не интересуют ваши семейные проблемы. А со своими я уж как-нибудь без вас разберусь. Все, чего я сейчас хочу, это чтобы шумеры остались на шумере, а я спокойно жила своей человеческой жизнью на земле». «Ты не человек и не сможешь жить земной жизнью, хотя до сегодняшнего дня тебе это каким-то образом удавалось». И Дамкина с интересом посмотрела на меня, словно удивляясь, как же у меня это получилось, и добавила: «Кстати, ваши близнецы могут родиться в любой момент». «Ха! Вы невероятны! Я вам не верю!» И ткнула пальцем в монитор. Тот вдруг сверкнул яркой вспышкой и погас. А из его задней стенки повалил дым. Но мне уже было все равно. «А вас, дамочка, я вообще знать не хочу. И оставаться тут больше не намерена». «Тут я с тобой полностью согласен», — сказал Феликс и взял меня за руку. «Оставаться здесь крайне опасно. С медициной в этой стране и так большие проблемы. А еще и ты уничтожаешь новое дорогостоящее оборудование. «Я заберу ее с собой», — резко оборвала его мать. «Ты знал, что она иная, когда создавал в ней Аллат. Теперь без него ее первородная энергия слишком нестабильна, и только на Шумере она наполнится нашей энергией». Дамкина встала со стула и спокойно подошла ко мне. Ее зеленые, как у Феликса, глаза потемнели и зажглись энергетической паутиной. Аллат на ее голове засветился объемным тускловатым светом, и тонкие серебристые нити энергии заполнили все пространство. «Что задумала эта лысая дьяволица?» Я шагнула назад и уперлась спиной в стену. Отступать было некуда. В висках вдруг закололо тысячами иголок, и я инстинктивно сжала руками голову. Изнутри невыносимо давило, словно разум не вмещался в череп и пытался разорвать его, чтобы выбраться наружу. Уверена, она не может мне навредить, ведь я ношу под сердцем ее внуков, но зато без труда сделает мою жизнь невыносимой. Хаотичные нити вдруг вытянулись и ламинарно устремились ко мне. «Никогда больше не вернусь на Шумер и даже не пытайтесь!» — закричала я. Рвущаяся наружу сила ударной волной отбросила струящийся поток энергии, пытавшийся вскрыть мне мозги. Очень хотелось чем-нибудь пригрозить этой шумерке, но как это сделать, я пока не знала. Глаза лихорадочно искали что-нибудь, что могло бы помочь мне. И так частое дыхание участилось еще больше. «Дамкина, ее сила феноменальна. Не стоит пытаться управлять ее разумом». Феликс встал между нами и обнял меня за плечи, заглядывая в лицо. «Ты меня слышишь? Запомни и верь. Твои силы безграничны, но сейчас в полном хаосе». «Как-нибудь сама разберусь», — буркнула я, выйдя из оцепенения и устало опустив голову. Мне очень хотелось ему верить, что я в конце концов справлюсь с собой. А для этого нужно подходящее место где-нибудь на земле, подальше от людей, для их же безопасности. И, наверное, мне придется бросить свою любимую работу. В голову не приходило ни одно место, куда бы направиться, ведь я никогда не выезжала из страны. «Я заберу тебя на один остров, подальше от населения. Там ты сможешь понять себя», — твердо сказал Феликс. И тут я почувствовала, что от себя и от них мне уже не убежать. Дороги назад нет. И как бы мне ни хотелось, жизнь принимает неожиданный поворот, и происходит то, что, казалось, со мной никогда не случится. Предложение было очень разумным, трудно отказаться. У меня тут осталось много незавершенных дел. Я хочу сначала со всем этим разобраться. Просто забери меня отсюда. Он молча в одно мгновение исказил пространство знакомой рябью и, не выпуская моих плеч, перенес нас на берег моря. Галечный пляж, черно-синяя вода, серебристая пена. И снова здравствуй, черное море. Воды моего детства и всей моей жизни. Я узнаю тебя из тысячи. Спасибо, преподобный, что сейчас перенес меня именно сюда. В висках продолжало колоть, но после того, как я вдохнула морской воздух, стало легче. Для меня Черное море как энергетический океан для шумеров. Возможно, потому что это единственное в мире море, чей состав воды близок к составу человеческой крови. Устало присев на каменистый пляж, я сняла обувь и протянула ноги к воде. Теплые волны накатывали на берег и мягко уходили назад, омывая гальку. Мне хотелось высказаться. Даже не знаю, что меня беспокоило больше всего. Я по привычке обратилась к старому другу, к морю. «Слышишь, я никак не могу в это поверить. Как такое вообще возможно? Забеременела от мужчины, который меня, новорожденную, держал на руках. Хуже того, я забеременела, но даже не помню, как занималась любовью. Волны только тихо журчали в ответ, скатываясь по гальке. Как можно поцеловать мужчину, а через сутки у тебя двойняшки, которые вот-вот родятся? Продолжала я пытать синие воды. Потом крепко обняла свой живот, прислушиваясь. Беременна ли я? Повышенная возбудимость и эмоциональность. Желание валяться. Да, и такое есть. Все симптомы, как и у беременных земных женщин. Я безумно рада от того, что стану матерью. Но во мне столько разнородной энергии, как будто я соткана из разных миров. Как во всем разобраться? Неужели теперь я узнаю, каково это, когда поезд сошел с рельс, и уже никто не подскажет его маршрут? Теперь такой будет моя жизнь? Я с негодованием бросила камень в море и, обернувшись к Феликсу, заявила: «Больше не сдвинусь с места, пока ты мне все не объяснишь». Шумир стоял надо мной истуканом, а зеленые глаза смотрели все тем же холодным, ироничным взглядом. «Что именно ты хочешь знать?» «Даже не знаю, с чего начать. Миллион вопросов. Как такое возможно, что я за сутки выносила уже готовых родиться детей?» «Дети шумеров – полноценные и совершенные существа. И сами выбирают, когда им рождаться. Они выбирают и свои имена, и жизненный путь. Не слишком ли у вас либеральные нравы? Значит, они могут родиться завтра, а могут и через год? У мамы вообще права голоса нет?» «Пойми, они уже есть в этом мире. И вопрос времени, когда они решат отделиться от тебя». «Даже представить себе такое не могла. Вот уж создатель. Наградил так наградил. Одно радует, ни токсикоза, ни изменения форм тела мне не грозит. Да и бессонных ночей у меня не будет, по всей вероятности, раз они такие самостоятельные и взрослые. Еще хочу знать все о смешанной рождаемости наших цивилизаций. Вы как-то скрещивали клетки землян и шумеров?» «Даже идиот не стал бы так рисковать», усмехнулся преподобный. «В нас такое количество ускоренных частиц, что это как совместить летящую птицу и скалу. Результат один». «Ничего не понимаю. Как же я тогда родилась? Значит, мой отец шумер? Но ведь моя мама обычный человек. Что-то совсем не клеится. Ладно, тогда зайдем с другого бока. Великий, расскажи, как родился ты? И что произошло с твоим отцом?» Феликс обошел меня и присел рядом на корточки. Выбрал несколько камешков и с размаху швырнул их в море. Они поскакали по водной глади, и я невольно стала считать. Камни двигались с такой скоростью, что я быстро сбилась со счета, а они скрылись за горизонтом. Я никогда не знал своего отца. Энн был одним из семерых дуаенов шумера. Наши старейшины обладают колоссальной энергией, но ею они и привязаны к энергетическому океану. Всю свою жизнь они проводят в кратере планеты, в глубине которого истоки океана. Так уж случилось, что мы единственные разумные существа во Вселенной, состоящие из антиэнергии и антивещества. А его в миллионы раз меньше, чем вещества. Через неопределенное время преобладающая масса материи и вещества поглотит нас и аннигилирует. В поисках решения, как установить равновесие, то есть увеличить нашу численность, дуаены решили провести эксперимент. Участвовать в нем вызвались двое – Дамкина и Энн. «Они любили друг друга?» Перебила я Феликса с любопытством, но по легкой усмешке поняла, что сморозила глупость. Разве чувства имеют значение, когда на кону выживание целого рода? Эти чувства нужны только тебе, потому что с детства ты росла ребенком в любящей семье, а у твоих детей будут родители, которые мало того не любят друг друга, так вообще из разных миров, из разных материй, из разной жизни. Сердце сжалось от невероятной тоски. Но как только Феликс продолжил говорить, внизу живота растеклась волна тепла. Существует догма. Чтобы получить энергию, ее непременно нужно расходовать. Его урок физики вернул мои мысли на Землю. Только в критической ситуации шумеры могут увеличить расход собственной энергии и тем самым создать новый сгусток энергии. Одно из таких опасных мест для любого существа во Вселенной – двойная звезда, в которой одна – нейтронная звезда, а другая – черная дыра. В тот момент, когда произошло слияние этих звезд, мои будущие родители вошли в то временное пространство по путям спокойствия. Наш мир вернулась только Дамкина. Впоследствии появилось 6 новых шумеров. В их числе был и я. Феликс замолчал. Он слегка нагнулся, зачерпнул рукой гальку и закинул далеко в море. Камни россыпью падали в воду, а на месте падения взвивались небольшие гейзеры. «Неужели вы так и не узнали, что случилось с отцом?» — недоверчиво поинтересовалась я после минутной паузы. Предположительно, отдавая энергию в условиях сильнейшей гравитации, он не успел восполниться, и черная дыра поглотила его. Однако, как только дыра поглотила чужеродную энергию, антивещество шумера, она тут же взорвалась. Взрыв выбросил Дамкину в нейтральное пространство, поэтому она смогла вернуться. Как ты уже догадалась, больше таких экспериментов не проводилось. «Жутчайшая история!» — вздохнула я и, выбрав круглый камешек, размахнулась и запустила по водной глади. «А почему 6 детей появилось? Ведь ты 7-й брат?» «Это уже другая история», — отрезал Феликс и встал, давая понять, что на сегодня откровения закончились. «И это все?» Я дотянулась до шумера и ухватилась за штанину. «Постой, а что со мной? Кто мой отец и была ли моя мать человеком?» — нетерпеливо поинтересовалась я. «Об этом ты можешь узнать у своей матери». Феликс недовольно вскинул бровь, но ногу не убрал. Я крепче вцепилась в брюки. Сейчас он в очередной раз свалит куда-то, оставив меня с роем вопросов. И что мне делать? Поговорить с мамой получится, если выйду за пределы своего эмоционального равновесия. А ответы нужны прямо сейчас. «Я не так часто тебя прошу», — взмолилась я. «Твой отец тоже был одним из дуаиенов». «Как его звали?» «Дамо». «Какое знакомое имя!» «Вспомнила!» Толпа шумеров, сидящих в зоне отдыха, трактовала его, когда записала меня в исчадие ада. Да и мама любила повторять «Слава Дамо!» «Выходит, это Дамо и есть мой отец!» «А почему у него имя какое-то индусское?» Я требовательно потянула за шерстяную штанину, и Феликс снова присел на корточки. «Дамо, единственный из старейшин, кто не мог просто созерцать, когда человечество сделает скачок в цивилизационном развитии. Поэтому еще 2000 лет назад предпринимал самые невероятные попытки, взывая ко всему духовному в человеке. Опершись локтями в коленки, я обхватила свое лицо ладонями, как зачарованный ребенок, слушая таинственную историю. «Как интересно!» — протянула я. «С трудом представляю, как можно заставить людей ценить жизнь. Они и свою-то не ценят, а чужую и подавно. Хотя в человеке такой потенциал, и каждый человек способен лечить болезни на уровне подсознания или хотя бы продлить свою жизнь. Чем он их взял?» «Он начал с самого простого, с религии». «Он что, свой культ основал?» — скептически спросила я. «Можно и так сказать. У него было несколько миссий на Земле. Бодхидхарма в Китае и Христос из Назарета. Он появлялся ниоткуда и мифически исчезал, когда решал, что этот путь уже закончен. «О чем он таком говорит?» От изумления у меня аж челюсть отвисла. А тут еще локти соскочили с колен, и зубы резко клацнули, чудом не прикусив язык. Мой мир в очередной раз рухнул. Сам Иисус приходится мне отцом? Как такое вообще возможно? Легче представить, что мой родитель — гора за спиной, чем сам мифический спаситель. «Это ты шутишь сейчас?» Я недоверчиво посмотрела в его какое-то отстраненное лицо. Темно-зеленые серьезные глаза не шутили. «Да, ты не шутишь», — ответила я сама себе. «И что же это получается?» «Да, Мо, в образе Иисуса, Сына Бога, явился на землю. Им, шумерам, притворяться богами не составляет никакого труда. И начал проповедовать свое учение землянам. Теперь я понимаю, кто мог придумать самую крутую пиар-компанию, которая без ТВ и интернета запомнилась на несколько тысяч лет. Потому что Иисус был крут. Как поют в одной современной песенке. Иисус был крутым, самым крутым парнем, все любили быть с Иисусом. Иисус был крутым. Он мог сделать из воды вино, он мог ходить по воде, он мог играть на гитаре лучше, чем Джимми Хендрикс. Он мог превратить петрушку в марихуану, он мог превратить биологически активные добавки в кокаин. Всем людям нравился Иисус, потому что он был крутым. Но нашлись люди, которые позавидовали ему, потому что он был круче их. Поэтому они его распяли. Но Иисус воскрес, он вознесся на небеса, и это круто. Поэтому круто следовать за ним. Все вдруг стало на свои места. Шумеры бессмертны, так что их можно тысячу раз распинать на крестах. Обладая способностью метаморфоза и изменения любого химического состава вещей, можно было и песок в золото превращать, и воду в вино. Только вот почему он позволил себя убить, а потом решил через 5 веков стать в Китае Бодхидхармой и даже уже не особо скрывался, когда под именем Дамо организовал учение Чаньцзен. Этот бородатый варвар, живший в 475 году нашей эры, даже всеми любимое шаолиньское ушу придумал. В голове просто не укладывалась вся эта история с отцом. Никакого ассоциативного ряда. Семья, я, мама, папа, бабушка-мама и 2 очень популярных спасителя человеческого рода. Я тряхнула головой, отгоняя наваждение. Мессия, левитирующий в позе лотоса перед носом ошарашенного Понтия Пилата. Клянусь, в моей семье больше секретов, чем у всех любовниц Трампа вместе взятых. Дамо внушал людям мысль о бесконечности жизни, чтобы они выбросили из головы мысли о философском камне, как об эликсире молодости и вечной жизни. Перестали тратить средства на химическую поддержку функций тела и обогащать фармацевтов. Дамо искренне надеялся соединить искру жизненной силы человечества космическим сознанием. В образе Христа он запустил планетарную программу любви на все человечество, чтобы прекратить межрасовые войны. Даже умер ради миссии и, воскреснув, продолжил проповедовать. Затем, как Бодхидхарма, он пытался избавить человека от пустых метаний в суете мирских дел и научить обрести спонтанность самопроявлений духа. Ты ведь когда-то изучала учение Чаньцзен. И, думаю, помнишь, что спонтанность предполагает способность человека быть самим собой, чувствовать себя в контакте с самим собой, проявлять себя, естественно, в разных жизненных ситуациях. Конечно, помню. Спонте – свободная воля. К сожалению, мое «я» окончательно запуталось в лабиринтах свободной воли. И пока для меня абсолютная загадка, как быть с собой. Вздохнув невесело, сказала я. Неужели история о том, что мой дед сгорел, была придумана мамой? Или все же что-то произошло, когда отец был в другом образе? Мне даже сложно представить образ отца, когда Бодхидхарма и Иисус – два разных человека. Мы ощущаем и распознаем друг друга не по внешности. Для шумеров материальная оболочка не так важна, ведь энергия каждого уникальна. Уверен, что ты и меня узнаешь, даже если я стану баобабом, как мой брат Кай. А вот я уверена лишь в том, что я уже ни в чем не уверена. Да, Мо точно был шумером. Откуда у представителя высшей цивилизации такая наивность? Наш мир всегда был пропитан жаждой наживы и власти. Кругом насилие, войны и убийства. К жизни относятся с такой легкостью, будто у каждого 9 жизней, как у кошки. За свое бесконечное количество лет неужели Дамо так и не понял, что пытаться изменить умы людей – полная бессмыслица и чушь? Люди – это те же шумеры, только в начале цивилизационного пути. Феликс прервал мое мысленное возмущение. Даже если это и так, в одну реку нельзя войти дважды. Теория Дамо о возвышении человечества, я пока не могла назвать его папой, вызывает большие сомнения. Даже по теории Дарвина не все обезьяны, взявшие в руки палку, стали людьми. Ничего удивительного, что от этих спасителей оставались лишь красивые легенды. Один превращал воду в вино, другой прибыл в Китай из Индии, переправившись через море в соломенной сандалии. Думаю, в итоге он тоже разочаровался в человечестве, раз спасители больше не появлялись на земле. Просто он отчаянно желал дать людям шанс сделать свой выбор, когда они достигнут просветления. Все его попытки не помогли объединить человечество в планетарную цивилизацию, поэтому он стал искать другой путь, вопреки действиям остальных. Ваши старейшины еще те гении человеческой психологии и генетики. Идея фикс – взорвать Землю и собрать людей из новых атомов. Господи, да среди этих дуаенов мой отец был единственным здравомыслящим. Любой путь, какой бы он ни выбрал, лучше взрыва всей планеты. Кстати, какой была его новая теория? Очень хотелось узнать, какие еще эксперименты проводили шумеры над разумом человечества. Вряд ли очередное воплощение теории с возвышением души было удачным, ведь люди до сих пор не стали бессмертными. На этот вопрос я не могу тебе ответить. Дамо занимался тем, что шло вразрез со знаниями шумеров о физической природе энергии. Я недоверчиво нахмурилась. Не знает или не может мне рассказать? Ты права, я не знаю. Ответил на мой ментальный вопрос телепат. Какой-то период времени у меня не было связи с шумерами. Я находился в пространственно-временном континууме энергетического купола. Его ответ был похож на правду. Получается, что мой отец подпольно занимался антинаучными исследованиями, как раз в тот момент, когда преподобный, как Атлант, держал небесный свод, защищая планету от выбросов энергии умирающей звезды. Тогда действительно Феликс вряд ли мог знать, что случилось с моим отцом. Ладно, но обо мне ведь он точно все знает. Ты так и не сказал, кто же я такая? Как же получилось, что я единственный мутант, помесь шумера и человека? Кусочки пазла так неспешно складывались, что до адекватной картины было еще далеко. Я рассказал тебе все, что знаю. Когда твоя мать вновь очутилась на земле, она уже не была человеком. Подробности ты можешь узнать у своих родителей. «Да ты, преподобный, изощренно издеваешься!» — возмутилась я. «Как мне узнать, если отец исчез, а связь с мамой только через сильный всплеск энергии? Боюсь, наш разговор может вызвать цунами или смерч на побережье. Малышка, все в твоих руках, усмехнулся Феликс и поднял ладонь вверх, выпустив тысячи нитей, которые энергетическим потоком устремились в море, обвив выступающую из воды скалу. Вода вокруг валуна забурлила, потом резко откатила волнами, пропуская его вперед. Демонстрация перемещения скалы метра на три вперед прошла успешно. Все в моих руках. Малышка, этот холодный истукан так меня решил подбодрить? И тут на мою шею сзади легла теплая мужская ладонь. От осознания того, что эти руки держали меня еще тогда, когда я была малышкой, по спине табуном пробежали мурашки. Я резко отодвинулась и торопливо спросила. «Может, мне стоит поехать в Китай?» «Почему в Китай?» — искренне удивился Феликс. «Он правда тупит или притворяется? Если он еще раз попытается коснуться меня своей энергией, я от этой эйфории готова буду сбежать даже на Луну, если, конечно, получится». Но вслух этому особо непонятливому объяснила. Моя мама часто рассказывала, что именно в Китае, на горе Кайлас, она может общаться с отцом. Кстати, ведь и на Шумере есть гора с таким же названием, где имеется скопление энергии времени. Может, отец общается с ней из прошлого? На каждой планете, которую посещают шумеры, создается Кайлас. В этой горе огромная концентрация темной энергии, меняющая пространство времени. Там пространственно-временной континуум, в котором объекты движутся со скоростью, близкой к световой. При этом время замедляется. Находясь на чужой планете и вдалеке от энергетического океана, на Кайласе шумеры восстанавливаются и получают информацию из разных измерений времени. Если бы Дамо был там, старейшины давно бы его обнаружили. «И снова убили?» — криво усмехнулась я. После знакомства с Дамкиной закрадываются большие сомнения, что шумеры — пацифисты. «Если хочешь вернуть память, мой тебе совет — не забивай голову всякой чепухой». Хмуро вскинул бровь Феликс. «Убийство шумера — это бессмысленно. Во-первых, это обессиливает клан. Во-вторых, для шумеров смерть всего лишь переход из одного состояния в другое. А это может сделать только энергия, в разы превосходящая нашу». «Выходит, мой отец не умер. Есть шанс, что он перешел в другое состояние? Я хочу знать, в какое», — твердо сказала я. «Когда ты дойдешь до уровня просветления своего отца, увидишь другой мир. И там найдешь своего отца. Для этого тебе нужно вернуть себя. Не знаю, когда ты сможешь это сделать, ведь тогда ты сказала, что сделаешь это, когда придет время». «Когда я такое говорила?» «При нашей первой встрече на Кайласе». «Как же быть? Я ничего из этого не помню». Запустив пальцы в волосы, я опустила голову на колени и сидела так тихо в течение нескольких минут. Видимо, время так и не пришло, потому что ничего о нашей первой встрече я так и не вспомнила. Моя амнезия не то чтобы пугала, но очень напрягала и беспокоила. Казалось, я забыла что-то очень важное. Да и моя беременность делала меня еще уязвимее. Вряд ли она обрадовала старейшин, ведь я не член их клана, хоть мой отец шумер. Они могут отобрать у меня детей, так же, как хотели поступить с моей матерью. Вот это действительно пугало. Эта мысль лихорадочно застучала в висках, заглушая шум моря. Я резко подняла голову и вопросительно посмотрела на телохранителя. Феликс отрешенно глядел на горизонт Черного моря, но по напряженным рукам, перебирающим гальку, я понимала, что он следит за каждым моим движением и ждет. «Тебя хоть что-нибудь пугает?» — осторожно поинтересовалась я. Меня по-прежнему не оставляла мысль, что шумеры могут отобрать наших детей. — А должно? — бросил он и встал. — Думаю, нас ждут большие проблемы. С беспокойством выдохнула я и, надев ботинки, тоже поднялась, отряхивая мелкие камни с брюк. Настоящие проблемы — это проблемы, о существовании которых ты не догадываешься. Так что чем быстрее мы окажемся подальше от людей, тем лучше. И он взял меня за руку, но я тут же ее выдернула. Не могу я так просто взять и исчезнуть. Мне нужно уладить все с родителями, друзьями, работой. Тебе не нужно этого делать. Для них тебя никогда не было. Спокойно ответил Феликс, сжигая за мной мосты. «Ты стер всем память?» — ужаснулась я, вцепившись в рукав его пиджака. «Пока нет, но планирую». Он положил свою руку на мои пальцы и медленно разжал хватку. Я закрыла глаза и глубоко вдохнула. Кажется, он снова прав. Так действительно будет лучше. Не стоит ставить под угрозу жизнь близких мне людей. Да и врать я им не хочу. Мне нужно попрощаться с родителями. Открыв глаза, тихо, но решительно потребовала я. Хорошо. И как только попрощаешься, ты исчезнешь из их жизни, и следы твоего присутствия на земле будут стерты. Холодно сказал он и, повернувшись ко мне спиной, растворился в пространстве.